Звучит сказка на Народном славянском радио. Здравствуйте, мои дорогие! Расскажу-ка я вам сказку о нужной жене. Написала ее Полина Владимировна Александрова. Жил-был в селении парень Иван. Жил, не тужил, славным парнем был, на все руки мастер, практичный очень, так жизни внимательный. Пришла пора Ивану жениться. Он и стал за женатыми мужчинами наблюдать, примечать, кто как в семье живет, как о жене говорит, с охоты ли домой идет. И привлек его внимание Федот, мужик справный, надежный, ни с кем не ссорился, мирно жил. Когда мужики насчет жен семейной жизни шутить начали, молчал Федот и свою думку думал. Жена его Евдокия славной женщиной была, приветливая, всегда во всем чистом, аккуратном, волосы уложены, о людях лишнего не говорила. Если радость у кого какая случалась, вместе радовались. И жила семья в достатке, и урожай всегда богатый был, и одежда справная. У Федота как раз дочь Татьяна на выданье была. Вот и зачастил Иван к ним в гости. А сам все примечает. Татьяна, как мать по хозяйству, легко управляется, всегда в одежде опрятной, волосы в косу заплетены, приветливо, много не болтает. Понравилась она Ивану, и Танино сердце ответила парню. Так и свадебку сыграли. Живут Таня и Иван год, другой. Дом Иван построил, конюшню, баньку. Скотину завели. Татьяна все дела споры делает. Дома уютно, чисто. На печке всегда горшок с вкусной едой стоит. У Ивана и праздничные рубахи, и повседневные, все в порядке, подшиты, выбелены. Иван работал, как все мужики. Поначалу и денег много не приносил. Да Татьяна ничего не говорила, а деньги всегда были. И на сбрую коню, и на соль, и на инструменты. Удивлялся Иван, как же ей это удается. Посмотрит, а денег уже накопили. Можно мельницу поставить. Немного подзаработать только. Отправился Иван с друзьями зимой на заработки, а Таня ждать его дома осталась. Скучно одной. Да к ней соседка, Ирина, прибегать вечером стала. Вместе рукодельничать, пряжу прясть. Они с Ириной в одно время замуж вышли. Ирина вышла замуж за баяниста Егора, высокого, статного, златокудрого. «Влюбилась я так, что поняла, жить без него не могу», рассказывала Таня Ирина. «Жить вместе начали, то надо сделать, другое надо, то купить, другое». Ну, и начала я говорить, чтобы деньги зарабатывал. С другими сравнивать стала. А у него глаза грустные стали. Ничего не сказал. Любит. Пошел зарабатывать. Да и мне не по себе. Научила бы, Таня, ты как умудряешься, чтобы в доме все хватало. Да денежки оставались, чтобы мужу всегда ладно было. Таня засмущалась. «Да чего ж тут? Просто то, что имеешь, мама всегда говорила, беречь надо. Одежду пошить вовремя, постирать, чтобы ничего лишнего в доме не было. Все человеку служило. Готовить столько, чтобы не портились продукты. Посуду в чистоте содержать, Да и дом дольше служить будет, если каждый уголок чистый будет. Еще мама наказывала мужа слушать, ни с кем не сравнивать, во всем ему помогать. Тогда и удача всегда вместе с ним будет. И за собой следить. Прическа, одежда, все всегда в порядке должно быть. Муж посмотрит, улыбнется и на новое дело с улыбкой пойдет. Ирина улыбнулась. Все просто так, а ведь правда. Егор очень любит, когда дома щи всегда приготовлены, порядок когда, я красиво выгляжу. Таня робко посмотрела на Ирину и сказала: «Ирина, а у меня к тебе тоже просьба есть. Иван у меня практичный, и меня в жены из-за практичности выбрал. Но полюбила я его всем сердцем. Скажи, как сделать, чтобы он на меня влюбленным взглядом посмотрел? Так, чтобы часто забилось сердце. Уют уютом, а любовь ничем не заменить». «И правда», — ответила Ирина, — «ничем. Я тоже думала, кому любовь приходит, как сохранить ее, чтобы мы с Егором и через 50, и через 100 лет так же любили друг друга. Так я цветы сажаю по весне, все о Егоре думаю. Вот выйдет он, увидит эти васильки, лютики, ромашки и улыбнется. Пирожки, и те пеку все с мыслью о нем. Как возьмет он румяный пирожок, откусит и скажет: как вкусно готовит у меня женушка. Рубаху вышиваю и представляю, как легко будет работать он в этой рубахе. С задором или на гармонии мелодию заведет новую, небывалую. Каждое утро, солнышко, благодарю, что мы с Егором встретились. Заворочается он, начнет глаза открывать. А я к нему подхожу, улыбаюсь: с добрым утром, Егорушка. Говорю и целую нежно-нежно. Он смеется, так и день начинается. Да... Мечтательно протянула Татьяна и представила, как просыпается Иван, а она любуется им. С этого дня Таня все в доме стала делать с мыслью об Иване. И дом прибирать, и рукодельничать, и даже корову доить. А Ирина все в доме перебрала, старые вещи перешила на одеяло, полотенца, прихватки, мусор убрала, закопала. Много полезных вещей Ирина в доме нашла. Все к месту приладила. В середине зимы они снарядили посылки своим мужьям с вареньем, пирожками, теплыми свитерами, носками да варежками. Весной и мужья вернулись. Иван идет к дому, а сердце учащенно бьется. «Как там Танюша моя перезимовала?» Она в ворота выбегает, та же родная, но чуть другая, нарядная. Лента в косе, сарафан красный, но главное — глаза. Смотрят и греют тебя искринками. Залюбовался Иван женою. «Здравствуй, милый!» — улыбнулась Татьяна. И не удержался Иван, обнял жену крепко. В дом зашли. В доме все так же уютно, тепло, но как-то особенно тепло на душе. Удивился Иван, никогда он не чувствовал такого, будто весь дом его обнимает. Он разделся, умылся, Татьяна рушник подала, сел за стол, попробовал суп и никак не надивиться. Таня всегда вкусно готовила, но этот суп удивительный. И пироги. А Татьяна села за стол, да любуется Иваном и думает: приехал, любимый, кушай, родимый. Иван ложку за ложкой уплетает, не заметил, всю тарелку съел. посмотрел на Таню, подумал: «Какая же ты у меня красавица! Как я раньше не замечал!» Сходил в баньку, пришел, а Таня говорит: «Поспи с дороги. Я постель уже расстелила, ложись». Иван подошел к жене, обнял: «Танюша, ты со мной ложись, мне с тобой слаще спится». Так и стали жить-поживать. Каждое утро Таня благодарила солнышко за мужа. Когда Иван просыпался, ласково ему желала доброго утра. Иван и сам всегда домой спешил, к Татьяне. Увидит ее, и на сердце тепло-тепло становится. «Что же это со мной?» – спросил себя Иван. «Любовь», – ответил внутренний голос. Иван подбежал к жене, подхватил на руки и закружил. «Умница моя, разумница, что же я могу сделать для тебя, любая моя?» – спросил он ее, опустив на лавку. Таня подняла озорные глаза и сказала: «Сына или дочку мечтаю родить тебе, Иван Данилович, чтобы бегали босыми ножками по земле нашей и солнышку радовались». «Добро», – важно ответил Иван Данилович. «Все, о чем Любая помечтает, исполним». И нежно поцеловал жену. И дети у них родились. Данила с Настенькой, потом еще и Ерофей да Федот прибавились. А затем и младшая дочка Евдокия. В доме всегда царили уют и достаток. А главное, любовь улыбалась и переливалась всеми цветами радуги, помогая взрастить детей, а потом и внуков, читала Валентина Малеева. Больше сказок, рассказов и стихов слушайте на нашем сайте slavradio.org.